Взрыв рявкнул где-то совсем рядом. Со стен и потолка госпитальной палаты посыпались на пол куски штукатурки. Из какого-то окна вылетели стекла, и прерывистый рев удаляющегося юнкерса проплыл над крышей госпиталя. Взрывная волна со скрежетом сорвала с нее железный лист. Дверь неожиданно распахнулась, и в палату ворвалась веснушчатая, совсем еще молоденькая санитарка Любочка. Рыжинки так и застыли на ее побледневшем лице. «Ленка, ты здесь? Тебя срочно к главврачу!» И, всхлипнув, закончила. «Беда, Ленка! Олю Теплова убила!» «Олю!» — крикнула Лена с отчаянием и выбежала из палаты. «Проклятый Гитлер и его свора!» — мрачно вздохнул Вано. Веня всего два раза видел Олю. Ничем не примечательная, рыжеволосая, худенькая девчонка с синими задумчивыми глазками. Они вместе с Леной учились в Московском медицинском институте и в самые первые дни войны прямо из аудитории ушли на фронт. Думали сражаться, выносить раненых с поля боя, а вместо этого попали в далеко расположенный от передовой госпиталь с санитарками. Но даже здесь, на таком расстоянии от линии фронта, Олю нашла смерть. Лена возвратилась лишь за полночь. Как будто бы ничего не произошло, расставила перед ранеными тарелки с остывшим гуляшом и стаканы с какао. Глаза ее были печальными, но сухими, и только поблескивали от горя. «Ты меня не утешай», — произнесла она скороговоркой, обращаясь к Вене. «На то и война, я все понимаю. И Олю маленькую не воскресить. Мы ее за рост звали маленькой. Прости, но я сейчас уйду. Утром мы ее хороним, а мне предстоит написать письмо ее маме. И я не знаю, с каких слов начать». Забрав опустошенные тарелки, Лена покинула палату. И снова тревожное одиночество овладело каждым из ее обитателей. Смуглой рукой Вано включил конусообразный репродуктор, и оттуда обрушился на них горестный голос диктора. «После упорных боев наши войска оставили город Вязьму». «Выключи, Вано!» «Выключи, родной!» — с тоской воскликнул Сошников. «Не могу про Вязьму слушать. Туда из нашего Балбасова, из Подорши семья моя эвакуировалась. Но успела ли теперь подальше на восток уехать? И адреса у них нет моего». Бакрадзе исполнил его просьбу, и снова тяжкая тишина легла невидимым пластом над жильцами палаты. Ее обитатели угрюмо молчали. Бакрадзе мусолил в руках позавчерашний номер «Красноармейской правды», делал вид, что его упорно читает. Сошников, время от времени тяжело вздыхая, очевидно размышлял о своих родных. Успели они выбраться из Вязьмы или попали в оккупацию к жестоким врагам? Веня молчал, как и все, но мысли были у него ясные и далекие от войны. Он думал о Лене, про себя желая ей одного лишь хорошего, искренне веря в их будущее. «Много ли тебе надо, если рядом всегда будет такая преданная девчонка?» Иногда ярким воспоминанием вставала в памяти Цаган и та далекая, заброшенная в дикой степи кибитка. По характеру Веня был очень прямым человеком. От своего дяди Павла, убитого в Новочеркасске белогвардейцами, унаследовал он слова о том, что две правды в жизни человек искать не должен. Правда может быть только одна. И не станет ли он преступником, если, вступая в жизнь с Леной, не расскажет ей все-все о Цаган, чтобы не носить груз на своей совести? Опасаясь, что Бакрадзе по своей холостяцкой легкомысленности попросту высмеет его за подобные колебания и скажет, что настоящие джигиты никогда не хвастают перед своими будущими женами добрачными приключениями, избегая откровенности со своим командиром экипажа, он решил обратиться лишь к уравновешенному, во всем степенному Луке Акимовичу. И однажды, когда Вано сладко посапывал во сне, это сделал. Сошников долго молчал, брови его недовольно шевелились, смыкались над крупным широким носом. «Ах ты, поросенок паршивый!» — неодобрительно проговорил, наконец, бывший политрук его бывшей роты. «Совет ему, видите ли, подавай!» «Ну, дам я тебе совет!» «Только слушай внимательно. Что бы ты сказал, если бы в один прекрасный день после свадьбы узнал, что раньше у твоей Лены был другой ухажер? Пусть даже там ничего серьезного не произошло, одна лирика была и только...» «Не знаю», — развел руками Якушев. «А я вот знаю», — ворчливо произнес Сошников. «В восторг, как мне кажется, это бы тебя не привело». «Ну, не привело бы», — — согласился Якушев. «А ты полагаешь, что своим запоздалым признанием ей радость доставишь? Держи карман шире. Межу глубокую между собой и ею ты проведешь. А когда она зарастет, сказать тебе этого я не могу. Может быть, через десятилетие, а может и никогда. Так кому надобно твое запоздалое признание? Тебе? Нет. Ей? Так она его встретит примерно так, как ты трассу с мессершмитта в своем первом боевом полете на СБ. Подстрелишь ты эту чистую, добрую девчонку. А за что? За что, я спрашиваю? Оно подстрелить-то легко, а вот вылечить такую рану, если любовь у нее настоящая, куда труднее. Та, другая, всегда будет стоять между вами. Вот исходя из этого и решай». «Я не буду ей говорить, Лука Акимович», — согласился Веня с доводами своего бывшего политрука. «Пусть это воспоминание живет во мне и умрет вместе со мной». Сошников закашлялся и хрипловатым шепотом заметил. «Вот это уже другой коленкор». Он вовремя договорил. Дверь распахнулась, и на пороге палаты появилась вся сияющая Лена. «Больные? О чем это вы тут шушукаетесь? А ну, признавайтесь, пока я добрая. Лука Акимович, а ну-ка, глядите мне в глаза». «Да все об ней», — вздохнул Сошников. «О ком это об ней?» — придирчиво спросила сестра. «Об жизни», — ухмыльнулся раненый, и недоверчивость, как горячей водой, смыла с ее лица. «Об этом? Пожалуйста, сколько хотите». «А об чем же нельзя?» — весело спросил неожиданно очнувшийся от сна грузин. «О девушках, что ли? Так ведь нет у него никакой девушки, кроме тебя, милая. Так что осуши свой океан предположений, чтобы не утонуть в нем. Иначе я буду тебе рассказывать о том, как заяц влюбился в тигрицу. А что из этого получилось, сама можешь представить. На то ты и медсестра». «Уши затыкать?» — весело спросила Лена. «Не надо», — засмеялся грузин. «Я не буду испытывать твой добрый нрав. Я помолчу, потому что черт, обитавший на Великой горе Казбек, сказал однажды черту, обитавшему на Великой горе Эльбрус: пощади, не надо больше анекдотов». Все они дружно рассмеялись, потом Лена поднесла к губам указательный палец и шепотом, но достаточно громко, чтобы все слышали, сказала: «Больные, главный хирург совершает обход с каким-то профессором из Москвы. Скоро до вас со свитой доберутся. Так что будьте готовы, а я пошла». Сошников равнодушно пожал плечами. «А нам одинаково, милая. Мы тут всего насмотрелись, ничему не удивляемся. Обход так обход». «Не будь таким легкомысленным», — упрекнула Лена. «Это очень важный обход, от которого зависят наши судьбы. Сейчас нам объявят, кого куда отправят на долечивание». «То есть, как это куда?» — удивился Бакрадзе. «А разве здесь нас не будут от костылей освобождать? Операции, как мне кажется, нам не надо. А лечить и тут было бы можно». «Вы ошибаетесь, товарищ лейтенант», — огорченно пояснила Лена. «Наш фронтовой госпиталь для этого не приспособлен. Мы обязаны оказывать раненым лишь первую помощь, а потом эвакуировать их. Тем более отсюда, из прифронтовой полосы». «Вот как!» — протянул Сошников. «Почему же, дочка, ты раньше об этом не сказала?» Лена негромко всхлипнула. «А потому что у меня еще утром теплилась надежда на то, что вас оставят. А теперь уже ее нет. Вас эвакуируют, товарищ политрук, и вас, товарищ лейтенант Бакрадзе. И тебя, Веня». Голос у нее вздрогнул, и она громко расплакалась, хлюпая покрасневшим носом. Если Лена плакала, черты ее лица резко менялись, делая ее некрасивой. «Ты чего это?» — смущенно пробормотал Якушев. «Ты это... не надо. Это совершенно бесполезно. От судьбы не уйдешь. Аксиома». «Смотри ты, какой покорный!» — сверкнула глазами медсестра. «А я хочу, чтобы ты наперекор судьбе умел идти, когда надо». «Да-да, наперекор!» Она топнула маленькой ножкой, обутой в яловый сапожок, и, боясь громко разрыдаться, бросилась к двери. И тут произошло непоправимое. В их палату во главе с генералом медицинской службы вошла целая процессия. Генерал был в военном кителе и наспех наброшенном на плечи халате. За ним следовал начальник госпиталя полковник Крамаренко, усатый, небольшого росточка полтавчанин, главный хирург и главный терапевт, а также начальники отделений и медсестры. Генерал остановился и осторожно снял поблескивающий на витом золотом шнуре пенсне. «Однако...» — строго проговорил он и запнулся. «Однако меня еще нигде не встречали так темпераментно, как у вас». Его зеленые, весело поблескивающие глаза остановились на Лене. «О чем плачете, девушка?» «Я... Вздрагивая всем телом, еще громче зарыдала Лена. «Я ненавижу его!» «Кого это, если не секрет?» — сдержанно осведомился генерал медицинской службы. «Сержанта Якушева! Того, что сейчас стоит за моей спиной!» Генерал бросил короткий взгляд на паренька, который, прихрамывая, торопился к двери, пытаясь задержать разгневанную девушку. На строгом лице генерала мелькнула улыбка, но тотчас же погасла. «Что это с вами, медсестра? Во-первых, вы меня едва не сбили с ног. А во-вторых, за что вы его так люто ненавидите?» «Он трус! Он лапша! Он не умеет за себя постоять!» — выпалила она разгневанно. Генерал заинтересованно посмотрел на растерявшегося Вениамина и спросил. «А как он, по вашему мнению, должен за себя постоять?» «Убедить всех, и прежде всего вас, в том, что он всего-навсего легко раненый и может с успехом выздоравливать здесь». «А у него ранение травматическое или огнестрельное?» «Огнестрельное», — выпалила Лена. «Только не тяжелое». «Не слишком тяжелое», — поправилась она. Генерал усмехнулся и уже другим голосом, сухим и требовательным, поинтересовался. «Его на рентген возили?» «Так точно, товарищ генерал. Принесите историю болезни. С него и начнем обход этой палаты». Он бегло перелистал несколько медицинских заключений, сколотых в бумажной серой папке, на обложке которой стояло жирно отпечатанное слово «дело». Ему, штатскому человеку, только призванному в армию и получившему, не прослужив в ней ни одного дня, генеральское звание, были родными слова «история болезни» и бесконечно чужими «огнестрельное ранение», «газовая гангрена», «застрявший в теле осколок». В его лексиконе сугубо штатского человека до войны таких слов не было. Он долго рассматривал туманный для непосвященных рентгеновский снимок и мрачно молчал, пока все сопровождавшие его врачи почтительно замерли рядом, так что он оказался в полукольце. И только одна Лена не выдержала. «Вы присмотритесь получше, товарищ генерал», — бойко выпалила она. «У него совсем незначительное ранение, это точно». Генерал, вздохнув, протянул назад бумажную папку, даже не обернувшись, так что не увидел, кто ее взял. «Да нет, девушка, к сожалению, задета кость и задета основательно. Его надо отсюда эвакуировать. Как это произошло, молодой человек? Вы попали под артиллерийский обстрел? Возможно, мина разорвалась рядом? Или снаряд?» И так как Якушев растерялся, Бакрадзе своим гортанным голосом пояснил. «Не то и не другое, товарищ генерал, а третье. Его подстрелил в воздухе мистер Шмидт после отхода от цели. Сержант Якушев участвовал в бомбардировке танковой колонны фашистов, когда нашу десятку атаковали мистер Шмидты. Вот и получилось». Строгие бледно-серые глаза генерала чуть прищурились, и взгляд их стал еще более внимательным. «А вы откуда все это знаете с такими подробностями? Можно подумать, что вы там были». «Был, товарищ генерал», — вздохнул Вано. «Дело в том, что я вел на цель тот самый злополучный самолет, а сержант Якушев выполнял в экипаже обязанности стрелка-радиста». «Ах, вот как! Значит, вы были на одном бомбардировщике». «Так точно, товарищ генерал. Мы в этой маленькой гостеприимной палате всем своим экипажем разместились, словно на курорте. Только там с площадки нет. Вот рядом со мной лежит комиссар эскадрильи, он же мой штурман, Лука Акимович Сошников». В холодных глазах генерала вдруг засветились добрые огоньки. «Какое у вас прекрасное имя и отчество!» — улыбнулся он. «Истинно русское! Можно ли победить таких богатырей какому-то там Гитлеру? Принесите мне документы этих товарищей». Он рассматривал их гораздо продолжительнее, чем рентгеновский снимок Якушева. «Почему у вас ранение в спину, Лука Акимович?» — тихо спросил он. Сошников нахлобучил на глаза густые брови, словно две папахи. Усмешка тронула его полные губы. «Очевидно, не потому, товарищ генерал, что я бежал от врага и подставил ему свою спину. Просто немец зашел сзади, когда я выпрыгнул с парашютом из горящего самолета, и хотел меня отправить в лучший мир. Спасибо начальнику госпиталя, он сам операцию делал, даже два злосчастных осколка из ноги вытащил». Генерал долго рассматривал принесенные ему их рентгеновские снимки. Кто-то даже заботливо пододвинул ему стул, но тот ответил на это всего лишь недовольным кивком головы. Снимки ранений явно его огорчили. «Нет, фронта долго вам не видать теперь, товарищи», — сурово заключил он наконец. «Перспектива одна. Лечиться и отдыхать поедете. Все трое. А направить вас постараемся в те места, которые будут географически поближе к вашим родным. Вот вы, лейтенант Бакрадзе, в один из военных госпиталей, размещенных на территории Грузии, поедете. Вы, Лука Акимович, в свои края тоже, а вот с Якушевым труднее будет, потому что его родные Ростов и Новочеркасск на линии огня почти что находятся. Но и ему подыщем пристанище. А на родину вам сейчас дорога закрыта, юноша, — мрачно прибавил генерал. — Туда-то закрыто, — вздохнул Сошников. — Да только куда открыто? Везде немец прет.